Глава 36. Он решал, какую девочку выбрать следующей. Возбуждение после убийства Кейт еще не прошло. Он живо помнил ее запах. Он шагнул в переулок и спрятался там в тени банка. Достал телефон. Фото его девочек. Всех его девочек хранились в специальной папке. Нужно было быстренько глянуть на них, насладиться своими шедеврами. При виде снимка Кейт сердце заколотилось. Он вспомнил вес ножа в руке. Вспомнил страх в ее глазах, ее вкус. Перелистал изображение, и по спине скатилась струйка пота. Всякий раз, как он просматривал свою скрытую галерею, хотелось добавить в нее еще один снимок. Бурно дыша, он переживал каждое мгновение. Как много девочек! Как много изысканных забав! Оторвавшись от экрана, он увидел, как неподалеку беседует группа девочек, и улыбнулся. Ему удалось забрать девочку, которую он случайно повстречал в лесу, и его не выследили. Скоро он заберет еще одну прямо с улицы. И уж это-то пресса проигнорировать не сможет. Он подавил стон, который чуть не вырвался из груди, стоило вспомнить, какое сильное наслаждение ему доставило убийство лесного подарка. О, она хорошо отбивалась, но от его ножа еще никто не уходил. И никто не уйдет. Потом он подумал о шерифе. Она красавица и достойна его искусства, но все же познает на себе его гнев. Скоро он ею займется и насладится каждой секундой. То, как она всюду расхаживает, словно хозяйка этого города, только укрепляло решимость ее приструнить. «В конце они все меня молят», — подумал он. «Помощники шерифа ему не чета. Он с каждым по-своему разберется. По одному». Он неохотно закрыл файл. Нужно было все распланировать. Он еще раз прогнал в уме образы своих девочек и задрожал в предвкушении. Кого же взять следующей?